78. Я страдаю тиреотоксикозом. Может ли это заболевание обостряться в период магнитных бурь? Может. Любые изменения активности нашей главной звезды, Солнца, отражаются на состоянии всех живых существ на Земле. Не менее 40% людей так или иначе реагируют на эти изменения. Одни люди реагируют непосредственно в самый момент изменений электромагнитной ситуации, другие заранее, за несколько часов или дней, третьи только через несколько часов. Считается, что наиболее чувствительны к атакам солнца мужчины, но, возможно, это связано с тем, что мужчины чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно сердечники больше других людей реагируют на электромагнитные бури. За 1-2 дня до такой бури учащаются инфаркты, меняется свертываемость крови, обостряются сахарный диабет и заболевания щитовидной железы, возникает головная боль, наступает бессонница. Отключить солнце мы не можем, а значит, бороться со всеми напастями приходится за счет усиления лечения и проявления осторожности.